используя не на ближайший сезон, а на предстоящие 100 лет. Он наклонился вперед. «По-твоему, я забочусь о Макмилланах меньше, чем ты? А тебе меньше, чем ты того заслуживаешь?» «Я не знаю, чего ты хочешь, а раньше считал, что знаю». «Тогда я выскажусь прямо и недвусмысленно. Объединившись, мы станем не только самыми крупными, но и самыми лучшими виноделами в мире. Ты будешь продолжать руководить Макмилланами». «Руководить?» «Паоли будет старшим, а ты будешь учиться у него искусству изготовления вина с небольшим дополнением». «Тай, ты знаешь работу в поле», — сказала Тереза. Ла Сигнора понимала обиду приемного внука и была рада ей. Душивший Талера гнев говорил о том, насколько для него важно само дело. Это значило многое, очень многое. «Знаешь, лозы и бочки. Но когда дело доходит до бутылок, тут твои знания и работа заканчиваются. Нужно продолжить обучение. Вино — это нечто большее, чем виноградный сок. Мы с Элли собираемся объединить своих внуков». «Внуков?» — прервала ее София. «Когда ты в последний раз работала на винограднике?» — спросила ее Тереза. «Когда в последний раз пила вино не из красивой бутылки, стоящей в баре или в ведерке со льдом?» «София, ты забыла о своих корнях». «Ничего я не забыла», — огрызнулась София. «Я не винодел. Я специалист по связям с общественностью». «Ты будешь виноделом. А ты, — сказала Тереза, указав на Тая, — будешь учиться торговать, продавать и доставлять. Вы станете учить друг друга». «Нонна, но я...» «Успокойся. У тебя есть год». «Пилар, София не сможет уделять своим обязанностям столько времени, сколько уделяла им раньше. Ты заполнишь этот пробел». «Мама!» — невольно рассмеялась Пилар. «Я ничего не понимаю в маркетинге и рекламе». «У тебя хорошие мозги. Настала пора снова воспользоваться ими. Нам понадобятся мозги всех членов семьи», — Тереза посмотрела на Тони. «И остальных тоже. Ты, Тони, останешься заведовать сбытом и пока что сохранишь свой пост и привилегии. Но так же, как Доната и все заведующие отделами и управляющие, будешь отчитываться перед главным менеджером. С этого времени мы поддерживаем только деловые отношения. Отныне не приезжай в мой дом и не садись за мой стол без приглашения». Это был удар под ложечку. Его пост одно, а жалование, премии, перспективы совсем другое. Тереза могла бы брать его дочисто. Тони воспользовался своим последним оружием. «Я отец Софии». «Я знаю, какой ты отец». «Прошу прощения, Сигнора». За безукоризненной вежливостью Рене таилась стальная решимость. «Можно мне вставить слово?» «Званная или нет, но ты здесь гостья. Что ты хочешь сказать?» «Я понимаю, что мое присутствие здесь нежелательно». Тон Рене ничуть не изменился, она продолжала смотреть Терезе в глаза. «И что мою связь с Тони вы не одобряете, но он был и остается частью вашей компании, а я собираюсь стать его женой, думаю, это будет вам только на пользу». «Увидим. А теперь прошу прощения». Тереза обвела глазами стол. «Мы с Элли и Элен должны поговорить с Софией и Тайлером. Кофе подадут в гостиную. Приятного аппетита!» «Стоит тебе что-то сказать, как все вытягиваются по стойке смирно». Дрожа от гнева, начала София, когда остальные послушно вышли из комнаты. «Нонна, неужели ты так привыкла к этому, что и впрямь поверила, будто достаточно нескольких твоих слов, чтобы изменить жизни людей?»